bir, будут знать. Здравствуйте, а мне до Головинского шоссе. Только скорее, пожалуйста. Садитесь, садитесь. Опаздываю, страх просто. Боюсь, что голову оторвут. Ну да, прям голову оторвут, скальп снимут, как в кино про индейцев. Не волнуйтесь, тут вроде недалеко. Ну, хорошо, если недалеко. Кстати, у индейцев такого обычая не было, скальпы с врагов-то снимать. Да, а я в кино вроде видел. Индейцы все дикие, отсталый народ такой был. Ну да, вот именно. Когда белые колонисты завоевывали земли индейцев, они именно так и говорили, мол, индейцы – это же отсталый народ. Ну, а разве не так? Не так. Вот про скальпы, например. Вообще до прихода белых в Северной и в Южной Америке скальпы не снимали. Ну, только в исключительных случаях, например, для ритуала. Для ритуала? Я же говорю, дикий народ. Ради того, чтобы урожай был, в жертву, чтобы человека принесли. Так ведь именно белые заставили индейцев снимать скальпы с убитых врагов. Именно они и подстрекали своих союзников-индейцев нападать на французских колонистов. Ну, верится, если честно, с трудом. Понятное дело. Я просто много литературы перечитал, прежде чем убедиться в этом. Индейцы охотились за скальпами, потому что им неплохо за это платили. А кто платил? Платил-то? Кто? Белые. Им еще и платили за это? Ну да, скальп врага был доказательством смерти врага. О как. Так, благодаря европейцам, скальпирование и стало популярным. Они же привозили стальные ножи даже для скальпирования, а потом предлагали их индейцам. О, мурашки прям, ничего себе. Да. Так что самыми большими собирателями скальпов были именно кто? Бледнолицые. О. Интересная картина получилась. А я вот, кстати, да, читал про одного из вожаков подобных банд. Его звали Блади Билл, то есть Кровавый Билл. Он хвастался, что однажды за один только день смог получить 60 скальпов, между прочим, белых людей. Прям жутко становится. Так-то что вот как. Тут уместнее вести разговор скорее о дикости белых завоевателей Америки, чем... А не о дикости индейцев. Интересно. Ну, теперь буду знать. Теперь буду знать.